— Вы имеете в виду высшую меру? — ошеломленно спросил Грант. — Ну, хотя бы изолировать от общества. — А, понимаю. У меня там в машине фляжка. Хлебните-ка немного. — Спасибо, сэр. — Да не убивайтесь вы так, мисс, — обратился Вильямс к горничной, которая заливалась слезами. Подобные вещи случаются, ничего не попишешь. Она была очень добрая хозяйка. Ужасно видеть ее такой. «Берегите это пальто, Вильямс», — сказал Грант, пока они шли к машине, которая ждала их у ограды. Он был счастлив, что может, наконец, оставить этот дом. «Скажите, сэр, как вы догадались, что это именно она?» Грант достал вырванные странички. «Это из журнала, который мне попался в парикмахерском салоне. Прочтите сами». Это была небольшая заметка, принадлежащая автору дешевых сентиментальных романов откуда-то со Среднего Запада, которая побывала в Нью-Йорке. Город в ту пору был наводнен кинозвездами. Они задерживались там либо после очередных съемок, либо перед новой картиной. Там находилась и мисс Лидия Китс. На скромную писательницу самое сильное впечатление произвело не то, что ей пожала руку знаменитая Грейс Марвел, а точность прорицаний мисс Китс. Она предсказала, что в ближайшие 3 месяца с Лином Дрейком произойдет несчастный случай. И верно. Всем известно, что Дрейк до сих пор прикован к постели. Она предсказала, что Миллард Робинсон потеряет огромные деньги из-за пожара. И точно, не прошло и месяца, как единственная копия пленки его нового фильма обратилась в пепел. Ее третье пророчество касалось звезды первой величины, чье имя писательнице было открыто, но которое она считала неэтичным разглашать. Кинозвезду ждала смерть на воде. Если это третье предсказание, никак не связанное с обстоятельствами жизни кинозвезды, и столь определенно указывающее на вид смерти, сбудется, то слава мисс Китс, как особы, обладающие самым непостижимым даром, даром пророчества, будет вне всяких сомнений. Каждый из живущих будет добиваться встречи с ней. Заметка кончалась фразой: «Но не ходите с ней купаться, милая златовласая звездочка. Как бы искушение не оказалось для мисс Китс слишком сильным». «Разрази меня гром», — только и произнес Вильямс и молчал всю дорогу до ярда. «Передайте начальнику отдела, что я вернусь сразу же после встречи с Чампни», — сказал Грант, и поехал дальше на Риджент-парк. Гранту пришлось полчаса пробыть в обществе мраморных каминов и звериных шкур, прежде чем Чампни появился. «Как поживаете, инспектор?» «Бинс сказал, что вы уже здесь. Извините, что оставил вас наедине с мебелью дольше, чем хотелось бы». «Как насчет чая?» «Если не хотите чая, могу предложить то, что мой дядя называл подкрепляющим. Правда, звучит гораздо приятнее, чем просто выпивка». «Есть новости?» «Да, сэр. Простите, что ворвался к вам сразу после вашего возвращения из поездки. Это не столь ужасно, как вчерашнее собрание в гостиной моей двоюродной бабушки. Я поехал только, чтобы сделать приятное этой старой даме. А оказалось, она надеялась, что я догадаюсь отменить эту лекцию. Тогда было бы более пристойно, как она выразилась. Ну, выкладывайте ваши черные новости». Грант сообщил ему о случившемся, и он выслушал все серьезно, без обычных легкомысленных замечаний, к которым столь часто прибегал в качестве защиты от неделикатности посторонних. Она сумасшедшая? По мнению Рейнольдса, да. Может, это просто истерия, но Рейнольдс считает, что это сумасшествие. Несчастная. Но как она узнала, где жила моя жена? Ей написал Оуэн Хьюджет. Он совсем забыл, что это секрет. Он даже упомянул в письме про ее любовь к ранним купаниям. Как все просто. Значит, она умела хорошо водить моторную лодку. Она практически выросла на реке, курсировала по Темзе постоянно. Никому и в голову не приходило интересоваться, куда и зачем она направляется. Вероятно, пока не подвернулся благоприятный случай, она уже плавала туда не раз. Как это ни странно, мы никогда не думали о Темзе как о возможном пути исследования. Естественно, мы обсуждали вероятность использования моторной лодки, но не со стороны Лондона. Хотя я думаю, что это нам бы сильно помогло. И мужское пальто, которое было на ней, сбило нас с толку. Многие женщины во время прогулок на яхте носят теперь мужские пальто, но мне это почему-то не пришло в голову. Наступило короткое молчание. Каждый из них в эти минуты представил себе, как в тумане лодка выскользнула из освещенной бухты и заскользила вдоль берега, где мелькали огни. Маленькие, ярко светящиеся городки, случайная лодочная станция с ярким прожектором, мигающие огоньки редких вилл на прибрежных скалах сопровождали ее в пути. Затем, видимо, наступила полная темнота. Темнота и летний ночной туман, спустившийся к самой воде. О чем она думала в последние минуты ожидания? В полном одиночестве, располагающем к раздумью. Или уже тогда безумие овладело ею настолько, что у нее не возникло сомнений? И потом. Они представляли себе это потом. Удивление, радостное «здравствуй», зеленая шапочка Крис, выскакивающая у серого борта, купальная шапочка, которую так и не нашли, женщина из лодки, наклоняющаяся над Крис, затем... Гранту вспомнились обломанные ногти Кристины. Да, видно, все оказалось не так легко, как представляла Лидия. Таким образом, следствие по этому делу можно считать законченным. Однако к вам меня сейчас привело другое дело, совсем особое. Да? А вот и чай. Можете идти, Бенс. Вам с сахаром? Мне бы хотелось узнать, куда вы дели Римника? Рука Чампни, державшая ложку, от неожиданности застыла в воздухе. Он насмешливо и даже с примесью восхищения взглянул на Гранта. Он у знакомых коротышки Хармера возле Торнбрийских колодцев. Могу я узнать точный адрес? Чампни назвал адрес и передал Гранту чай. Зачем вам нужен Римник? Потому что благодаря вам он находится на территории Англии, и у него нет паспорта. Не было, — поправил его Чампни. Сегодня утром иностранное ведомство дало ему разрешение на пребывание в Англии. Для этого потребовалось море красноречия. Пришлось напомнить, что Британия — оплот справедливости, защитница угнетенных, прибежище несправедливо обиженных и преследуемых за убеждение и прочее, и прочее. Главное, я добился желаемого эффекта. Представляете, там, в Уайтхолле, они до сих пор раздуваются от гордости за отчизну. Когда я закончил, они расхорохорились, как воркующие голуби.